Он слушал минуту-другую и без сомнения обуял его. Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, благочестиво, степенно и учено. Беседа их была невиннее невинного. Валентен сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним, ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. Он услышал голос отца Брауна. «Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры. Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. Там, в далеких мирах, на опаловых равнинах, среди жемчужных утесов, вы найдете всю ту же заповедь – не укради. Валентен собирался было встать и уползти потише. В первый раз за свою долгую, полную блестящих побед жизнь он сморозил вот такую глупость, но Высокий молчал как-то странно. Наконец он сказал: «И все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову». И, не меняя интонации, добавил: «Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут с вами одни, и я могу вас распотрошить, как чучело». От того, что он не менял ни тона, ни позы, эти его слова прозвучали еще страшнее, но хранитель святыни не шевельнулся. Его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха. «Да, все так же тихо», — сказал Высокий. «Да, я Фламбо. Ну, дадите вы крест?» «Нет», — сказал маленький священник, и коротенькое слово как-то странно прозвенело в тишине. И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо. «Не дадите», — сказал он, — «еще б вы дали, еще б вы мне его дали, простак-холостяк! Конечно, не дадите. Знаете почему? Потому что ваш крест у меня в кармане». Маленький сельский священник повернул к нему лицо и спросил робко, словно подчиненный: «Вы уверены?» Фламбо взвыл от восторга. «Нет, с вами театра не надо!» — закричал он. «Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет, так что у вас теперь бумага, а у меня-то камешки! Старый прием, отец Браун, очень старый прием!» «Да, — сказал отец Браун, — старый прием. Я о нем слышал». Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом. «Кто вы? От кого это вы могли слышать?» «Я не могу назвать вам его имени», — сказал отец Браун, — «но он каялся. Он жил этим лет 20, подменивал всякие свертки и пакеты. Так вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу. «Заподозрили?» — повторил преступник. «Как? Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?» «Ну да», — сказал отец Браун, — «я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас ведь вот запястье изуродовано, а это от наручников». «А, черт!» — заорал Фламбо. «Вы-то откуда знаете про наручники?» «От прихожан», — сказал отец Браун. «Ну вот, я вас заподозрил и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж меня простите, но я за вами следил и в конце концов заметил, как вы подменили пакет. Я тогда подменил его снова, а настоящий отослал». «Отослали?» — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой. «Да, отослал», — спокойно продолжал священник. «Помните, я вернулся в кондитерскую? Я спросил, не оставлял ли я пакета, и дал ей адрес, куда послать, если она найдет. Ну, конечно, пакет я не оставлял, а только тогда оставил». Фламбо уже выхватил из внутреннего кармана свой пакет и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Тогда он вскочил, взмахнул огромные ручищи и закричал: я не верю, что такая тыква может это все обстряпать. Крест у вас, не дадите, отберу, мы одни». «Нет, — сказал священник, — вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни». Фламбо замер на месте. «Вот за этим деревом, — продолжал Паттер Браун, — два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел. Как? Ну что ж, я скажу, если хотите. Понимаете, я не был уверен, что вы, ну, вор. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дают соленый кофе, он обычно сердится. А если он терпит, это значит, он хочет избежать скандала. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем нужно, это обыкновенно вызывает недоумение. А если человек платит, значит, он боится себя выдать. Я приписал к счету единицу, и вы заплатили. Вы не оставляли следов, но кому-то же надо было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали целый день. Большого вреда я не причинял, ну вот облил супом стену, разбил окно. Но крест я спас. Сейчас он уже в Вестминстере. Мне даже странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток». «Чего? Чего я не сделал?» «Ой, как хорошо, что вы о нем не слышали», — просиял отец Браун. «Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут мне не помогли бы даже пятна. Я ведь, знаете ли, слабоват в коленках». «Что вы такое несете?» — спросил изнемогающий Фламбо. «Ну уж, пятна-то, я думал, вы знаете», — обрадовался Браун. «Значит, вы еще не очень испорчены». «Но вы-то! Вы-то откуда же знаете всю эту гадость?» «Человек, который только и делает, что слушает на исповеди о грехах, должен хотя бы немножко знать мирское зло», — сказал отец Браун. Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и в наступившей темноте три человека вышли из-за деревьев. Фламбо был талантлив и хорошо знал правила игры, он снял шляпу, отступил назад и низко поклонился Валентену. «Не мне кланяйтесь, монами, друг мой!» — сказал Валентен серебряно-звонким голосом. «Поклонимся оба тому, кто нас превзошел!» И они оба стояли, обнажив головы, пока маленький сельский патер шарил в темноте, пытаясь найти свой зонтик.